месяца три подбирал я квартиру. Ближе к аптеке, пивной и трактиру. Пусть хоть каморка и будет мала, судная касса, чтоб рядом была. Ой, наконец, на одном из окошек, где красовался герань и горошек, мне удалось со старанием прочесть. Для одинокого комната есть. Я позвонился. Является дворник, грубой политики явный поборник. «Что тебе надо?» — он дерзко спросил. Я ему дело свое объяснил. «Это туда, под ворота налево», — он мне ответил почти что без гнева. «Там ты, милейший, найдешь коридор, в нем тебе дверка придется в упор. Это и будет 13-й номер, муж ее ейный, полгода как помер». Я зашагал. Я нашел эту дверь. Помни ее. Я отлично теперь. Через минуту сидел я на стуле. Но ожидания меня обманули. Вместо подержанной хилой вдовы... Я увидал, не поверите вы, шельму какую-то, прелесть, плутовку, точно художника греза, головку. Тут уж плохая, из скверных квартир, где бы отсутствовал даже сортир, будет роскошную, княжеской виллой. Иначе надо быть разве гориллой. Вдовушка тотчас меня повела, упомянув, что плохие дела. Комнату съемную вмиг показала, в целую сажень квадратное зало. В месяц просила она 5 рублей. Я бы и 10 осыпал ей. «Как ваше имя?» — спросил я любовно. Мне отвечали: «Надежда Петровна». «Ой, значит, Надежда Петровна, я ваш. Лишь через час притащу свой багаж». Рада за то, что я есть постоялец. Мне веселее работать у пялец. 5-то рублей на полу не найдешь. Нынче так дорог разломанный грош. Я переехал из вдовушкой вскоре. Время делили в пустом разговоре. Правда, сначала для этого слов труден, как водится, был наш улов. Тем и служила нам речь о погоде или подобное в этом же роде. Крикнешь из комнаты, сморщивший лоб: «Видите, тащат по улице гроб!» Или серьезной миной бывало, скажешь, что сильно мука вздорожала. И, занимаясь работой в тиши, с Надей мечтал я сойтись от души. Ночью бывало особенно гадко. Как-то досадно и грустно, и сладко. Это, конечно, постигнете вы, если поймете соседство вдовы. Время ли спать наступает Надюше, слышат мои навостренные уши. Как по подушке раздастся хлоп-хлоп, как отворяется дверь в гардероб, к маленькой щелочке я припадаю и в полутьме кое-что разбираю. Платье долой, кладется на стул, юбка за ним, а потом караул. Вот поднимается правая ножка, обнажается тело немножко, вот и другая. Ботиночек нет. Надя снимает роскошный корсет. Из-за сорочки торчат пуфера. Их описать, не жалея пера. Пара каких-то огромных бананов, что превращает мужчин всех в баранов. Ох, вот до чулочек доходит черед. Ручка чулочек за пятку берет, и открывается пухлое тело. Мысль между ножек как будто узрела. О, нет, нет, не могу, не могу я всего передать. Это вам надо самим увидать. Как-то проснуться мне ночью случилось в ту же минуту, как Надя мочилась. Слыша журчание Надиных сак, мигом вскочил мой огромный елдак. Смолкло журчание. Урыльник убрали. Ой, но возбужденно колени дрожали. Разве забывшие совесть и честь? Силы, что надо себе приобрести? Я ж ведь совсем не безумный ублюдок. Женская честь в наши дни предрассудок. Мысль растерялась, бессилен и ум. Ой, сделать оценку бесстыднейших дум. Часто решался я двинуться к двери с остервенением дикого зверя. На подороге стояла вода. Выпьешь глоток, и поможет всегда. Дальше да больше, и время настало. Надя ко мне кое-куда забегала. Или же я, оставляя свой труд, к ней заходил на 15 минут. Помню один раз с кухмистерской утки. Я приобрел возмущение в желудке. Сирич да нельзя, действительно. Сирич да нельзя, здоровый понос. Скверно мне в этот денек привелось. Только успеешь засесть за работу, пукнешь уныло, подобно фаготу. Значит, беги поскорее туда, где обнажаемся мы без стыда. После обеда раз 10 до чая опорожнился примерно я чаю. Только успеешь вернуться назад, снова бежать, я обратно уж рад. Даже, поверьте, устали и руки с задницы стаскивать модные брюки. В это время случился скандал. Надю в сортире я как-то застал. Наш кабинетик лишен был запора. Он не боялся вторжения вора. Правда, в нем нечего было и взять, если с бумагой кулька не считать. Только покинул я вонь кабинета, снова бурчание и вздохов ракета. Я снова резво туда поскакал, а порожниться я вновь пожелал. Дверь отворил, и явилась картина. На стульчике восседала Надина. Ноги раздвинуты, между женок Нади пизденку увидеть я мог. С черной, кудрявой, лохматой опушкой мне показалась пиздушка-игрушкой. Секель торчал из-за розовых губ, сверху виднелся кокетливый пуп. Надя смутилась, как рак покраснела. Сзади у Нади витушка висела. Я, не смущаясь, урыльник схватил, тут же при Наде в него навалил. После того, как мы побольше недели, весь разговоров взаимных не смели. Мало-помалу забылся скандал, я уж Надюше конфет покупал. В комнате с ней проводил вечерок. Надя вязала ажурный чулок. Я же читал ей любовный роман, сев на просторный Надюшин диван. Раз ей прочитывал ей Поль де Кока, томные глазки раскрылись широко. Слушала Надя веселенький дом, это пикантный игривенький том. Мы, прочитавши, вели разговоры, страстью дышали взаимные взоры. И под конец я у Надиных ног, даже дышать я как будто не мог. Губы слились, зазвучали лабзанья, кончились муки и грусть и терзанья. Все мне дозволено с этой поры. Без опасения за это коры. Пробила полночь, мы вместе разделись. Я ей раздеться кое-как помогал. Даже чулок в попыхах разорвал. После на Надиной мягкой постели делали с нею все, что хотели. Даже не знала волшебная ночь, кто нами сделан. Сын или дочь? Вот и вся история. Это сказочки конец. А кто слушал, тот молодец. Вы слушаете вирши русской нецензурной поэзии второй половины 18-го столетия. Еще два стишка. «Мать природа».